Алехо Карпентьер. «Погоня». Журнал «Иностранная литература», 1974 год, номер 8. Глава 1. Героическая симфония, написанная в память великого человека, посвящена его светлости князю Лобковицу Людвигом ван Бетховеном, опус 55, симфония номер 3. Громко хлопнула дверь, и его мгновенно покинуло состояние восторга и детской гордости за то, что он понял эту фразу. Поднятая струей воздуха красная штора задела его бахромой по голове и, перевернув несколько страниц книги, опустилась на место. Он оторвался от чтения и невольно связал мысль о глухоте, великий глухой, бесполезные слуховые рожки, с ощущением внезапно возникшего вокруг него разноголосого шума. Захваченные грозой слушатели, которые в антракте выспали на широкую лестницу у подъезда, бросились обратно в вестибюль, смеясь, расталкивая сбившихся в дверях, громко окликая друг друга поверх обнаженных женских плечей. А на улице бушевал ливень, и вода, перехлестывая через водосточные жёлобы, потоками низвергалась с навеса на гранитные ступени. Прозвенел второй звонок, но все оставались в фойе, не двигаясь с места, жадно вдыхая запах свежести, тополевой листвы и мокрых трав, подставляя разгоряченные лица прохладному дыханию земли и деревьев, а в растрескавшейся древесной коре медленно закрывались раны, нанесенные долгой засухой. Люди испытывали освобождение после изнуряюще душного вечера, всем телом разделяя блаженный отдых кустов и деревьев, вольно растущих среди подстриженных аллей парка. Над окаймленным буксом лужайками поднимался легкий пар, словно над свежевспаханным полем. «Прекрасная погода, а?» — проговорил в полголоса один из слушателей, поглядывая на женщину, которая прислонилась к зарешочному окошечку кассы, пряча лицо в мех чернобурой лисы. Должно быть, она не считала мужчиной человека, сидевшего у нее за спиной. Ловким, беззастенчивым движением, ей, очевидно, наплевать, что он это видит, она поправила мешавшую ей весьма интимную часть туалета. «Сидит за решеткой, как обезьяна», — издевались капельдинеры над этим странным кассиром, который всегда оставался до конца концерта, хотя ему разрешалось уходить в 10 после проверки кассы. Правда, в правилах было сказано «за полчаса до окончания спектакля». Ему вдруг захотелось пристыдить эту женщину с лисой, дать ей понять, что он все видит, и с привычной ловкостью он рассыпал горсть монет по мраморной доске конторки. Женщина обернулась, взглянула на его руки, повисшие в воздухе над монетами, всегда все смотрят только на его руки, и повторила свой непринужденный жест. Ее бесстыдство подтвердило, что он не существует для всех этих женщин, словно незначай выбиравших место против зеркала, чтобы видеть отражение своего наряда и прически. Под надетыми в такую жару мехами на плечах и на шее у них выступала легкая испарина. Женщины сбрасывали с плеч свои палантины, придерживая их локтями, и они свисали вниз, как пышные охотничьи трофеи. Он отвел глаза от соблазна, близкого, но недосягаемого. Там дальше, за этим скоплением плоти, он увидел парк и исхлестанные ливнем колонны, а еще дальше, позади темного портика, стоял особняк с мирадором, некогда пышная вилла, обсаженная соснами и кипарисами, а теперь просто доходный дом, придавленный выстроенным по соседству безобразным современным зданием, где он жил под самой крышей в комнате для прислуги, а его слуховое окошко казалось еще одной геометрической фигурой среди ромбов, кругов и треугольников абстрактной росписи. Мирадор — застекленный балкон с жалюзи. В старом особняке, сохранившем в своих облупленных балюстрадах и вазах очарование подлинного стиля, должно быть, собрались для бдения над покойником. На балконе, где обычно из-за сильной жары или позднего времени было пусто, сегодня, пока не ударил первый гром, непрерывно мелькали какие-то тени. Он с нежностью смотрел снизу вверх на это обветшалое жилище, отмеченное неряшеством нищеты, так похожее на полутемные домишки его селения, где пламя свечей, зажженных у гроба среди облезлых стен и завешенных платками птичьих клеток, бросало скудный свет на чашу со святыми дарами, на убогую мебель, еще более жалкую рядом с сияющими позолотой канделябрами. А ради ночного бдения старались не ударить лицом в грязь, а под черепичной крышей со слизняками на карнизах все было как положено. Начищенные серебро и бронза, почтенные сельские жители в трауре, высокие свечи, которые подчас слишком ярко освещали висевшую между балками паутину или кучи бурой трухи, оставленные древоточцем. Потом те, кто, подобно ему, учились играть на каком-нибудь инструменте, должны были объяснять соседям, что разыгрывание экзерсисов не является нарушением траура, а занятие классической музыкой совместимы со скорбью по случаю кончины родственника. В эти дни он скрывает свой недуг от всех. Он живет наедине с терзающими его демонами. Раненая любовь, надежда и боль. А он, если сидел здесь, взгромоздясь на табурет спиной к затрепанной шторе, в этой кассе величиной с ящик, то лишь за тем, чтобы приблизиться к пониманию великого, чтобы тайно восхищаться тем, к чему другие приходят через врата, наглухо закрытые перед его нищетой. Эта мысль вернула ему гордость, и он с презрением посмотрел на женщину, которая, спустив с плеч свою лису, прижалась мягкой с ямочками на лопатках спиной к прутьям решетки, совсем рядом, хоть рукой дотронься. Мужество, которое так часто поддерживало меня в летние дни, ушло безвозвратно, пишет он в завещании. И то был холод могилы, дыхание небытия. В эти мрачные дни в заброшенном доме на окраине Гейлингенштадта Бетховен взывал к смерти. Он снова погрузился в чтение, позабыв об этих людях в белоснежных пластронах и ослепительных бриллиантах, а они все прогуливались от зеркал к колоннам, от входной двери к лирам и систрам скульптурной группы, во время антракта, чересчур затянутого дирижером, который все еще репетировал с валторнами, трио из скерцо, оглашая артистическое фойе пением охотничьих рогов. За решеткой, как обезьяна. Но зато он знал, как, разбив бюст могущественного вельможи, великий глухой бросил ему в лицо: «Князь, своей судьбой вы обязаны случайностям рождения, я же обязан своей судьбой лишь самому себе». Пусть сидит он целыми вечерами в своей клетке, зато он достигал таких высот, о каких и мечтать не могли все эти разукрашенные, блистательные господа, которые видят только его руки, считающие деньги на мраморной доске. Вдруг женщина оторвалась от решетки, накинула на плечи мех. Перебрасываясь последними словами, публика заторопилась в зал, где уже меркнул свет верхней люстры. Музыканты выходили на сцену и рассаживались, подбирая оставленные на стульях инструменты, поднимались на свое возвышение тромбонисты, среди разноголосой настройки выделялись фаготы, тут же заглушенные пронзительной трелью звонка. Гобоисты, присосавшись к инструментам, пробегая пальцами по клапанам, заливались бесконечными пасторальными руладами. Одна за другой закрывались двери, кроме той, что оставалась приоткрытой до первого взмаха дирижерской палочки, чтобы запоздавшие могли пробраться на цыпочках к своему месту. В этот момент мчавшаяся на полной скорости санитарная машина с резким скрежетом затормозила перед самым зданием. «Билет», — проговорил кто-то, задыхаясь. «Любой», — прозвучало еще нетерпеливее, и чьи-то пальцы просунули банкнот сквозь прутья решетки. Поняв, что билетные книжки уже убраны, и кассир ищет ключи, чтобы достать их, запоздалый посетитель, не дожидаясь, нырнул в темноту зала. И тут вбежали еще двое, но эти даже не подошли к кассе. Последняя дверь уже закрывалась, они ворвались в зал и затерялись среди слушателей, разыскивающих свои места. «Эй!» — крикнул из-за решетки кассир. «Эй!» — но его крик был заглушен аплодисментами.